Такой верный путь-ка. Мы надеваем лыжи и спускаемся на озеро. Куда хочешь иди. Мы на лыжах идем, а путь-ка просто так бежит, у него все равно быстрее выходит. Хотя он в снег проваливается, а мы по снегу скользим и палками отталкиваемся. Мы уже ветер обогнали, он нам теперь в спину дует. Хочет вперед выскочить, а не может. Совсем отстал. На нас солнце светит. Мы уже варежки сняли. Если бы на озере еще люди были, солнце бы и на них светило, но больше нет никого. Поэтому оно все на нас. Целый день можно по озеру идти. Мы уже сколько идем, и все берега не видно. Очень далеко отошли. Вдруг Димка говорит: «Вот впереди пенек!» И рукой показывает. Мы с Путькой посмотрели, правда пенек. Он из озера торчит темный. Какие же на озере пеньки? Да еще двигается. Вон там был. А теперь уже вон где. Он, может быть, плавает. Но ведь сейчас зима, лед кругом. Даже льда не видно, только снег. «Уже два пенька стало», — говорит Димка. «Я смотрю, правда два. И они как будто растут, медленно двигаются нам навстречу. Тут я догадалась. Это не пеньки, говорю, это кто-то идет». Путька вдруг как залает и начал прыгать. Он тоже увидел. Кто-то на лыжах идет, два человека. Один все время падает, совсем на ногах не стоит, а второй очень быстро идет. «Мальчишки», — говорит Димка. Один мальчишка повыше, а второй пониже. Тот, что пониже, прямо в пальто на лыжах катается. У него шапка с длинными ушами. Как только ему не жарко, пальто ему мешает, поэтому он все время падает. А высокий в свитере и без шапки, у него уши красные, и весь он румяный. Он к нам подъехал и кричит: «А ну, сворачивай!» Это он требует, чтобы мы ему дорогу освободили. А он какой! А вокруг сугробы! Разве сразу свернешь? Димка начал потихоньку в сторону выбираться, но у него лыжи друг за друга зацепились, надо же их распутать. «Подожди», — говорит Димка. Тут второй мальчишка подъехал, который в пальто. У него все пальто в снегу. Он стряхивает и прямо на месте опять падает. Совсем стоять не умеет. И еще на пальцы себе дышит. Пальцы замерзли. «А ну давай отсюда!» — кричит высокий мальчишка. И как наедет прямо на Димку. В снег его пихнул. Димка совсем в лыжах запутался и упал. «Разве мы этому высокому что-нибудь сделали? Просто такой он хулиган!» Тут Путька как зарычит. Высокий сразу от Димки отскочил и кричит другому, который в пальто: «Захов, они на меня сами напали!» «Это ты напал», — говорю я. А он все равно кричит: «Они же на меня собаку напустили! Вон свитер порвала!» И сам свой свитер тянет, показывает. А Путька до него даже не дотронулся. Путька только зарычал. Захов лыжи снял и тоже на Димку наступает. Но Димка уже поднялся. Вдруг они оба упали и стали в снегу барахтаться. Путька бросился Димку спасать. Он прыгнул и вцепился Захову в валенок. Захов мотает ногой, а Путька не отпускает. Он прям повис на валенке. И глаза у него зеленые, так разозлился. Он сейчас этого Захова разорвет. А высокий мальчишка прыгает и кричит: «Молодец, Захов, покажи им!» А сам в сторонке стоит, боится. «Рррр!» — рычит Путька, и валенок у него в зубах трещит. Вдруг я смотрю, они уже не дерутся. Захов даже Димке встать помогает. Он его за руку тащит из снега и смеется. У него зубы такие белые-белые. «Как это?» «Забыл», — говорит Захов. «Ничья! Ты мне здорово дал», — говорит Захов Димке. «Ерунда», — говорит Димка. «Вот ты мне правда здорово дал. У тебя мускулы». А Путька над Захове так и виснет, разозлился, никак не отпускает, рвет валенок. «У вас верная собака», — говорит Захов. «У меня дома такой остался. Я уважаю, верная собака». «Пусти его», — говорит Димка Путьке. Я про второго мальчишку даже забыла совсем. Вдруг он как подскочит к Путьке и как стукнет его лыжной палкой по задней ноге изо всей силы. «И-и-и!» — крикнул Путька так жалобно. И весь вздрогнул, и ногу сразу вытянул, и сел в снег. Я не помню, что закричала, и бросилась на мальчишку, царапаю его, кричу. Я его в снег толкнула, а он ногами бьет и кричит: «Захов, сюда!» «Сейчас, Каляй!» — кричит Захов. Захов меня отпихнул, и вдруг как даст Каляю по спине, и как начал его лупить, руки ему зажал и снегом кормит, чтобы запомнил. «Ты чего на собаку палкой?» — кричит. «А если я тебя самого палкой?» мычит Каля и мотает головой. «Не будет, мол, больше, рот боится открыть. Захов его опять снегом накормит». Мне даже смотреть стало противно. Сам первый лезет, а потом: «Простите его, пожалуйста, никогда не прощу». «Хватит», — говорит Димка и тянет Захова за рукав. «Пойдем, теперь будет знать». «Дрянь», — говорит Захов, — «я с ним больше не вожусь». Тут мы к Путьке подбежали, гладим его, а он все дрожит, так ему больно, и лапу себе облизывает. Он на нее даже наступить не может, ступит и сразу и... «Мы его понесем», — говорит Захов. Он пальто снял, и мы из него сделали носилки. Я вперед с лыжами пошла, свои тащу Димкины и Захова, а они сзади Путьку несут. Каляй отстал. Мы на него даже не посмотрели. Захов ему кулаком погрозил. «Ты лежи», — говорит Путьке Димка, «мы тебя осторожно несем». Пока мы на лыжах шли, ветра совсем не было. А теперь так и дует в лицо, и снег глубокий. Все время проваливаешься, только успевай ноги выдергивать. Носилки качаются то к Захову, то к Димке. Путьке неудобно лежать, он все выскочить хочет. «А как же он дойдет? У него одна нога не действует». «Он за меня заступился», — говорит Димка. «За такую верную собаку», — говорит Захов. «Свой рука не жалко. Наш собака у дедушки остался, к сад караулить». Тут они пальто все-таки уронили. И Путька выскочил, мы так испугались. Думали, он ушибся. Он больную ногу сразу поджал, постоял немножко. Потом на трех ногах вперед побежал. «Дома-то мы его вылечим».